Его спутница внезапно остановилась перед большим деревом, ствол которого был рассечен трещиной. «Ах!» — воскликнула она. «Вот здесь я и живу. Не хотите задержаться, немного передохнуть?» И пока барбер пытался подыскать слова оправдания и отказаться от настоятельного приглашения, фея жалобно протянула: «Если не ради себя, то хотя бы ради меня. Я что-то так устала». Сигнал тревоги зазвенел в голове барбера. Это была ложь. Фея нисколько не устала, но Фред Барбер уже окончательно потерял ориентиры в этом огромном лесу, и если его таинственная проводница врала ему, значит, могла увести далеко от нужного пути. Единственное, что оставалось, — самому обмануть ее и разузнать дорогу. — Ну, я даже не знаю, — протянул он, — мне нужно идти. — Ах, понимаю. Отпустив его руку, фея наклонила голову. — Я всего лишь бедняжка из леса, а вы привыкли к великолепию двора. Ее голос прозвучал с легким намеком на слезы, которые вот-вот хлынут из ее глаз. — Нет, я как раз собирался сказать, что мне нужно идти дальше, но я довольно притомился сегодня, так что несколько минут отдыха мне тоже не помешают. Тогда фея взяла его за руку и сделала еще несколько шагов. Трещина зияла глубокой чернотой, но тут его спутница нагнулась и отодвинула что-то вроде занавески из листьев. Теплые лучики желтого света вырвались во тьму, высветив небольшой коридорчик, в дальнем конце которого барбер увидел комнату. Последовав за спутницей, он нырнул в трещину. Первый, очутившись в комнатке, фея повернулась к нему и схватила его за руки, радостно смеясь. Не было у нее ни лошадиных зубов, ни кривых ног. Она оказалась удивительно хорошеньким созданием, в легком воздушном платье. Тонкую талию обтягивал поясок, украшенный драгоценными камнями, сверкавшими красными, желтыми, зелеными огоньками. У нее была белокурая головка, слегка румяные щечки и яркие, с поразительно зеленым оттенком глаза. В особенности хороши казались полные губы. Барбер не смог сдержать улыбки одобрения. Зеленые глаза широко раскрылись в ответ. Улыбка засветилась на лице феи, когда она скользнула в объятия к барберу, заставив его ладони сомкнуться на ее спине. Тонкие пальчики, лаская руки барбера, достигли плеч. Слегка запрокинув голову, хозяйка жилища в возбуждении обвела шею своего гостя. — Мы тут в лесу так одиноки, так одиноки! — едва дыша пробормотала она и наградила поцелуем. — Какой ты сильный! Я не знала, что смертные бывают такими сильными. При виде ее дрожащих век у барбера встал комок в горле. Аромат ее волос действовал опьяняюще. Не был ли такой быстрый натиск слишком легкомысленным с ее стороны? Девушка вдруг вздохнула и притянула к себе его голову, чтобы снова встретиться с ним губами. — Было бы неплохо узнать твое имя, — поинтересовался Фред Барбер. — У меня нет имени, любовь моя. Опять сработал тревожный звонок, на этот раз более громко и отчетливо. Она врала. Но зачем? Впрочем, не все ли равно, когда ты рядом с таким прелестным видением, медленно кружащимся перед тобой на грани сна и яви? Барбер вспомнил, как ему часто приходилось со злостью швыряться в будильник обувью. К сожалению, в этот момент он всегда просыпался, так и не получив ответа на самый главный вопрос: что будет дальше? Фея снова прижалась к нему. — Нет, правда, как тебя зовут? — Ты можешь называть меня Молодцей. Ах, милый! Другой колокольчик с особенным тембром зазвучал в голове. Наверное, это имя что-то означало. Но барбер не мог заставить себя вспомнить. В безнадежном отчаянии между затяжными поцелуями он поспешил спросить: «Как ты живешь? Я имею в виду, ты всегда живешь здесь?» «Сам увидишь. ты останешься со мной. Мы можем быть так счастливы, ты и я вместе. Она лжет. Но ведь раньше ты как-то жила сама по себе, пока не появился ты, и это ложь. Но теперь мы будем вместе навсегда. И снова вранье. Она откинула голову назад. Между ними проскользнула струйка света, необычного света, который без видимого источника исходил от небольшого углубления в коре. Барбер испытал нервное потрясение, когда вдруг заметил, что хозяйка жилища отчасти прозрачна. Это было неправильно. Он отстранился, пытаясь хоть что-то понять, и внезапно упал на кровать из-за мха. «Соображай быстрее, Барбер!»